Цветочек делал честь своему названию, ибо действительно походил на маленькую птичку, скрытно свившую гнездо в медно-коричневой листве бука. Я увидел узкие листочки и пурпурные цветы с бледным окончанием медовой губы, благодаря которой она и выделяется. Исследователя, пораженного зрелищем маленького растения или зверя, охватывает такое счастливое чувство, как будто природа щедро одарила его. В находках я имел обыкновение, прежде чем коснуться их, окликать брата Отто, чтобы он разделил со мной радость. Но едва я успел поднять на него взгляд, как услышал жалобный вскрик, заставивший меня содрогнуться. Так, после глубоких ранений, нанесенных нам, медленно вытекает из груди дыхание жизни. Я увидел, что он, как зачарованный, стоит почти на вершине холма, и когда я поспешил к нему, он поднял руку и направил мой взгляд. И тут я почувствовал, будто сердце мое сжали когти, ибо передо мной, распластавшись в полном своем бесстыдстве, лежало место расправы. Глава 19. Мы стояли за невысоким кустом с огненно-красными ягодами и смотрели вниз на раскорчеванный участок Кёпельсблеека. Погода переменилась, ибо мы не увидели и следа от клубов тумана, сопровождавших нас от самых мраморных утесов. Предметы выступали совершенно отчетливо, как в центре урагана, в спокойном и неподвижном воздухе. Птичьи голоса теперь тоже смолкли, и только время от времени на опушке темного леса вскрикивала, как свойственно этой братии, кукушка. То вблизи, то издали мы слышали ее насмешливый и вопрошающий смех, выводящий «ку-ку, ку-ку», и потом торжествуя заливающееся так, что у нас мурашки пробегали по телу. Раскорчеванный участок был покрыт увядшей травой, которая только на заднем плане уступала место серой волчанке, какую встречаешь на мусорных свалках. На фоне этой высохшей растительности странно свежо выделялись два высоких куста, которые на первый взгляд мы приняли за лавр. Однако листья в желтую крапинку были похожи на виденные в мясных лавках. Они росли по обе стороны старого сарая с воротами нараспашку, стоявшего на раскорчеванном участке. Свет, который его освещал, был, правда, не солнечным, а ярким и без тени. Он очень резко подчеркивал выкрашенную в белую краску постройку. Каменные стены были разделены черными балками фахверка, стоявшими на трех основаниях, а над ними остро поднималась серая крыша из кровельной драни. К ним были прислонены также жерди и крюки. Над темными воротами на поле фронтона был укреплен череп, в бледном свете скаливший зубы и, казалось, с ухмылкой приглашавший войти. Как цепочка заканчивается драгоценностью, так им завершался узкий фриз фронтона, как будто образованного из коричневых пауков. Но мы тотчас же догадались, что он был сделан из кистей человеческих рук, прикрепленных к стене. Мы видели это так отчетливо, что различили маленький деревянный гвоздь, вбитый в ладонь каждой. На деревьях, обрамлявших выкорчеванный участок, тоже белели мертвые головы. Некоторые, в глазницах их уже вырос мох, словно с мрачной улыбкой взирали на нас. Стояла мертвая тишина, за исключением безумного танца, с каким кукушка скакала вокруг места для отбеливания черепов. Я услышал, как брат Отто, словно в полусне, прошептал: «Да, это Кёпельсблеек». Внутренняя часть сарая лежала почти в темноте, и мы разглядели только у самого входа скамью живодера с растянутой на ней кожей. В мрачной глубине за нею мерцали еще бледные пористые массы. Мы видели, как в сарай к ним, точно в улей, летели раи голубовато-серых и золотистых мух. Потом на площадку упала тень крупной птицы. Ее отбрасывал коршун, который с пилообразными крыльями обрушился на поле волчанок. Только увидев его по красную шею медленно клюющим из рыхлой земли, мы поняли, что там мотыгой орудовал какой-то человечек, и что птица сопровождала его работу, как ворон следует за плугом.